Глава вторая. Объективы. Рыбий глаз. Какому художнику после развития катаракты удалили один из хрусталиков, предоставив способность воспринимать ультрафиолетовый свет? А. Клод Мане. Б. Винсент Ван Гог. В. Фрида Кало. Г. Леонардо да Винчи. Детские фото моей жены Джулии очаровательны. Она выросла в штате Монтана, всегда носила толстую куртку, а ее лицо едва можно было разглядеть за очками с толстенными круглыми линзами, напоминающими донышки бутылок Кока-Колы 1980-х годов. Ее родители поняли, что зрение дочери малость хромает, ведь она постоянно принимала овец за коров. Свободное содержание коров и овец является традиционной практикой в Монтане. В 4-летнем возрасте острота зрения ее правого глаза составляла 20 из 200, а левого — 20 из 400. По принятой в США шкале Снеллена. То есть человек со зрением 20 из 200 видит букву с 20 футов, при том, что с идеальным зрением должен увидеть с 200 футов. Мы познакомились в колледже, и вскоре после того, как мы начали встречаться, ее родители накопили деньги и сделали ей подарок — операцию лазерной коррекции зрения. Она вышла из больницы со значением 20 из 20 в обоих глазах. Я знаю, что это наука, но было чувство волшебства. С тех пор прошло более 20 лет, и ей до сих пор не требуются очки или контактные линзы. Зрение Джули в детстве было очень плохим, но она, конечно, не единственная, кому необходима помощь в улучшении зрения. Мета-анализ данных более 60 тысяч взрослых европейцев показал, что больше половины из них имеют тот или иной дефект зрения. Безусловно, с возрастом вероятность того, что им понадобятся очки, значительно возрастает, что, разумеется, завышает данные. Лишь совершенно уникальный пожилой человек способен дожить до преклонного возраста, не нуждаясь хотя бы в очках. Однако проблемы со зрением свойственны не только пожилым. Примерно 25% детей в США используют тот или иной тип коррекции зрения. Среди 20- и 30-летних это число достигает 40%. Примерно к 40 годам показатели остроты зрения начинают падать. Или, скорее, таблица начинает выглядеть очень размытой. После 50 или 60 лет единственными людьми, сохранившими хорошее зрение без коррекции, остаются генетические уникумы, наподобие бывших профессиональных бейсболистов, изначально имевших зрение 20 из 10. Но дело в том, что даже в раннем возрасте многие нуждаются в коррекции зрения. С самого рождения большое количество людей очень плохо видит. Почему же спустя миллионы лет эволюции столь многие из нас мучаются, видя мир расплывчато? Строим автомобиль из лодки. Чтобы получить ответ на этот вопрос, представьте себе на минуту жизни карьеру кораблестроителя по имени Чарли. Чарли — необычный судомонтажник. Он обладает невероятной степенью технического мастерства и вниманием к деталям. Начальство Чарли поручило ему построить новое передовое судно, призванное расширить технологические границы. После завершения строительства новая лодка произведет настоящую революцию в судостроительной индустрии. Это весьма амбициозное начинание, и Чарли усердно работает над проектом уже несколько лет. Даже самые ранние версии этого судна фантастически разнообразны и интересны, но Чарли продолжает сглаживать огрехи, добавлять стильные элементы и как. Однажды его босс спускается из своего кабинета на верхнем этаже, и Чарли решает, что пришло время представить тому свой шедевр. Прежде чем он успевает сорвать брезент и продемонстрировать работу всей своей жизни, его начальник говорит: «Итак, я только что разговаривал по телефону с корпорацией. Планы меняются. Оказывается, они больше не хотят выводить эту красоту на воду. В последнее время происходило слишком много нападений акул, и никто не покупает лодки. Они хотят, чтобы твоя разработка ходила по суше. И да, начинать все сначала нельзя. Мы вложили в проект слишком много денег. Мне нужно, чтобы ты доработал то, что у тебя есть, и превратил это в автомобиль». Чарли тяжело вздыхает, угрожает уволиться и ругается сквозь зубы. Но так как он хороший сотрудник, и ему нужно оплачивать свои счета, он в конце концов просто кивает головой и возвращается к работе. Проходит время. Чарли изо всех сил пытается сделать автомобиль из того, что должно было быть лодкой. Смотрится он довольно забавно, как одна из тех машин-амфибий, на которых перевозят туристов в Бостоне или Сиэтле. И это определенно не то, что он сделал бы, если бы отказался от первоначального проекта и начал все заново. Идеально оно не работает, но работает достаточно хорошо. И Чарли уходит на пенсию довольный, зная, что сделал все, что мог, для выполнения нелепой задачи по созданию автомобиля из лодки. Этот короткий рассказ о Чарли и его карьере является метафорой эволюции глаз у наземных позвоночных. Глаза позвоночных изначально эволюционировали так, чтобы видеть объекты под водой, а мы застряли на суше. Точно так же, как Чарли не мог предвидеть, чего потребует его начальник, процесс эволюции не строит планы на будущее. Когда 375 миллионов лет назад позвоночные начали жить на Земле, у них уже были глаза, развившиеся около 100 миллионов лет до этого. Они не могли просто отказаться от океанических глаз и начать работу с нуля, над новыми сухопутными. Когда животные осваивают новую среду обитания, невозможно начать все с чистого листа. Ранние позвоночные, первопроходцы суши, уже имели полностью функционирующие зрительные органы. Вне воды они работали не очень хорошо, но лучше так, чем никак. Это как раз одна из наиболее важных особенностей эволюции. Несовершенная функция превосходит отсутствие функции. Всегда. На конкретной арене эволюции путем естественного отбора лягушка с расплывчатым зрением победит слепую лягушку в 10 случаях из 10. Так что жизнь продолжала работать с тем, что уже было. И в конце концов, после естественного отбора в бесчисленном ряду поколений, глаза стали выполнять свою работу на суше намного лучше. В результате наши органы зрения теперь гораздо лучше видят мир над водой, чем в попытке разглядеть подводный мир. Все же 375 миллионов лет — достаточно большой срок для исправления некоторых недостатков. Иными словами, несмотря на то, что машина-амфибия изначально была лодкой, в наше время она гораздо лучше проявляет себя как автомобиль, нежели как плавучее средство. Примитивные глаза. По своей сути, глаза — это продолжение мозга на самом краю черепа. Зрительные нервы, соединяющие глаза с мозгом, фактически представляют собой части ткани центральной нервной системы, как и сам мозг. В задней части каждого глаза находится сетчатка — участок со светочувствительными клетками, генерирующими сигнал, который посылается в мозг по зрительному нерву. Сетчатка выполняет в глазу самую важную работу. Без роговицы или хрусталика он способен обеспечить лишь размытое зрение, без сетчатки глаз слеп. Изучение эволюции зрительных органов — дело затруднительное. Глаза мягкие и легко сдавливаемые, поэтому не окаменевают на раз-два. Для превращения в окаменелость требуется очень много времени. Это не проблема для таких структур, как зубы или кости, способных невероятно долго находиться под солнцем и дождем, прежде чем разрушиться. Задолго до того, как они успевают окаменеть, большинство глаз мертвых существ поедаются каким-нибудь беспринципным падальщиком или просто превращаются в жижу в результате вызываемых бактериями процессов гниения и разложения. Разложившаяся жижа оставляет эволюционных биологов неудел. Решением этой проблемы служит изучение дошедших до нас эволюционных реликтов. Как ни странно, по сей день по Земле бродят живые примеры очень примитивных животных с чрезвычайно старомодными глазами. Вернемся в океан и вновь навестим очаровательную Мексину. Будем надеяться, что осталось несколько особей, из которых не изготовили кошельки или ремни. У Мексины невероятно древние глаза. Они состоят из небольших групп светочувствительных клеток, по сути, очень простых сетчаток, расположенных под слоями кожи, достаточно тонкими, чтобы пропускать свет. Как глаза, они полный отстой. Австралийские авторы одной весьма подробной исследовательской работы об эволюции глаз у позвоночных животных прямо заявляют, что по своему поведению мексины кажутся почти слепыми, и на их слабую реакцию на свет удаление глаз не влияет. Очевидно, что зрительные органы мексины не очень развиты, если их можно удалить без существенных последствий для животного. Какой тогда смысл в наличии глаз у мексины? Как и в случае с прохождением всех анатомических структур, ставших со временем сложно организованными, глаза изначально были очень простыми, не выдающимися образованиями. Самые ранние органы зрения не формировали изображения. Они просто улавливали присутствие или отсутствие света и были похожи на светочувствительную штуковину, которой я подключаю рождественские гирлянды, чтобы те включались в сумерках. Датчик не формирует изображение и не похож на камеру наблюдения. Некоторые животные используют примитивные светочувствительные глаза, подсказывающие им, когда можно безопасно выползти из-под камня. Исследователи мексин полагают, что эти существа используют примитивные глаза для настройки внутренних часов. Наличие биологических ритмов, суточных, месячных или годовых, представляет собой важную часть жизни животных, и ученые полагают, что миксины используют способность чувствовать свет для контроля своих циркадных ритмов. Таким образом, в эволюционном котле возрастает комплексность. Вначале структура имеет одно назначение, а затем по мере накопления и отбора новых мутаций она постепенно усложняется. По мере изменения структуры ее назначение может полностью измениться. Функция глаз усложнилась от настройки внутренних часов до формирования изображения. Чтобы зрение было четким, свет должен попадать непосредственно на сетчатку каждого глаза. Миопия или близорукость, четкое зрение вблизи, но размытое вдали, возникает, когда свет фокусируется в точке перед сетчаткой. Гиперопия или дальнозоркость, четкое зрение вдали, но размытое вблизи, появляется, когда свет фокусируется в точке за сетчаткой. Такое бывает редко, но у некоторых даже один глаз может быть близоруким, а другой — дальнозорким. Астигматизм — это когда свет не фокусируется в одной точке, что приводит к нечеткости зрения на всех расстояниях. Перейдя к еще одной достаточно примитивной рыбе — миноге, мы обнаружим намного больше вспомогательных зрительных элементов, таких как роговица и хрусталик, фокусирующих свет на сетчатке. С каждым шагом вперед, или точнее, с каждым заплывом вперед, поскольку вся эта анатомия сначала эволюционировала в воде, глаза достигали лучшей четкости изображения. Со временем глаза превратились из простых датчиков света в камеры видеонаблюдения. Есть одна особенность глаз, которая является ярким напоминанием о водном прошлом всех позвоночных. Эта особенность проявляется каждый год, когда мы препарируем глаза коров на моих курсах анатомии и физиологии. Студентам приходится немного поработать скальпелями, чтобы прорезать внешние слои глаз. Оно того стоит, так как наиболее интересная анатомия находится внутри, где расположены хрусталик, радужная оболочка и сетчатка. Несмотря на то, что я всегда подчеркиваю необходимость действовать медленно и делать небольшие осторожные надрезы, каждый год находится по меньшей мере один студент, приступающий к вскрытию с непомерным энтузиазмом. Наградой за такое рвение служит струя жидкости, брызгающая ему в лицо. Ничто так не подчеркивает важность наличия лабораторных защитных очков, как поток бычьей внутриглазной жидкости. И в этом заключается анатомический подвох глаз позвоночных. Очень похожая на воду жидкость, называемая водянистой влагой, омывает структуры, расположенные в передней части глаза. А более желеобразная стекловидная влага или стекловидное тело, по консистенции очень похожее на яичный белок, омывает все, что находится за хрусталиком. Это создает проблему, поскольку свет распространяется сквозь воду медленнее, чем сквозь воздух. Вместо того, чтобы мчаться со скоростью около 300 тысяч км в секунду, как в воздухе, в воде свет замедляется до жалких 225 тысяч км в секунду. При попадании в воду свет изгибается, или, говоря языком оптометристов, преломляется. Классическая демонстрация этого явления — помещение соломинки в прозрачный стакан с водой. Так как, переходя из воздуха в воду, свет преломляется, соломка на пересечении воздуха и воды воспринимается изогнутой. Другой более эффектный способ продемонстрировать преломление — это проведение небольшого эксперимента. Материалы, требующиеся для эксперимента, следующие. Лист бумаги для заметок, фломастер, прозрачный пустой стакан и немного воды. Не удивлюсь, если вы отыщете пример демонстрации в интернете, если этих материалов не окажется под рукой. Поищите в интернете оптическая иллюзия со стрелками и стаканом воды. Нарисуйте стрелку на листке и прислоните его к чему-нибудь, чтобы она стояла вертикально. Поместите пустой стакан перед стрелкой, оставив не менее 2,5 см между стаканом и листом. Посмотрите на стрелку через стекло. Теперь наполните стакан водой и посмотрите сквозь него снова. Стрелка меняет направление. Когда лучи света преломляются при попадании в воду и дважды в стекло, это создает оптическую иллюзию, и мы воспринимаем стрелку перевернутой. В действительности, даже до добавления воды, стрелка должна была стать размытой, если смотреть на нее через пустой стакан, потому что стекло также обладает эффектом преломления света. Свет распространяется сквозь стекло еще медленнее, со скоростью около 200 тысяч км в секунду, чем сквозь воздух и воду. Многие из нас извлекают пользу из этого факта, помещая стекло перед глазами для компенсации несовершенной работы роговицы и хрусталика по преломлению света. Безусловно, стекло должно иметь правильную форму, чтобы осуществить нужную коррекцию. Добиться точной, правильной формы — задача нетривиальная. Вот почему оптометристы обеспечивают себе безбедную жизнь, а изготовленные по индивидуальному рецепту корректирующие очки стоят намного дороже обычных стеклянных. Очки для плавания. Так зачем нужна вода в глазах, если она преломляет свет, ведя к возможным осложнениям? Почему не развились сухие глаза, что устранило бы различия показателей преломления воздуха и воды? Ответ, как и следовало ожидать после вводной метафоры о машинах-амфибиях, состоит в том, что наши органы зрения изначально эволюционировали в воде. В океане водянистые глаза преимущественно решают проблемы преломления, нежели создают их. Свет искривляется при попадании в воду, но жидкость в глазах не дает ему искривиться вновь. Наличие наполненных воздухом глаз означало бы двойное искажение света. Некоторые жидкости и близлежащие клетки затвердели, образовав хрусталик, который помогает фокусировать свет и обеспечивать неожиданную степень остроты зрения. Подводный мир стал местом, где ты либо глядишь в оба, либо будешь съеден. Самые эффективные хищники имели лучшие зрительные органы и передавали потомкам свои особенности высокой четкости и остроты зрения. Потенциальная жертва с лучшим зрением переживала нападение, потому что могла увидеть приближающуюся беду и найти место, где можно спрятаться. Они выживали, спаривались и передавали навыки потомству. Ничто так не ускоряет эволюцию, как хорошая анатомическая гонка вооружений. У глаз уже была эффективная структура, когда несколько амбициозных рыб попытались счастье провести время вне воды. Свет, попадавший ранее точно на сетчатку, теперь рассредоточивался по всему глазу. Коррекция преломления, обеспечиваемая водянистыми глазами, в итоге стала для преломления помехой. Вопрос о том, почему некоторые рыбы впервые вышли из воды, вызывает жаркие споры. Сказать, что они сделали это, чтобы избежать от агрессивных зубастых морских обитателей, скорее всего, будет грубым упрощением. Одни из первых исследований на эту тему указывают, что ранние наземные позвоночные приспосабливались к жизни вне воды, чтобы адаптироваться к водной среде, которая менялась от прилива к отливу. Высохший пруд очень быстро оказывает серьезное селективное давление. Возможно, здесь сыграло свою роль и избегание хищников. Но другие ученые утверждают, что этот процесс продвигало увеличение возможностей добывать пищу в приливной зоне или на мелководье лесистой поймы. Наблюдение за существующим и в наши дни илистым прыгуном, который покидает воду и заглатывает добычу на обнажаемых во время отлива пляжах, служит убедительным аргументом в пользу гипотезы о возможностях добычи пищи. Наберите в поисковике YouTube «илистый прыгун» и посмотрите, как прыгуны добывают корм в грязи и прыгают по суше, чтобы произвести впечатление на своих потенциальных партнеров. Окончательный ответ на вопрос о происхождении наземных позвоночных, вероятно, лежит в некой комбинации событий. Вне зависимости от того, почему некоторые рыбы покинули воду, для нашего обсуждения важно лишь то, что они это сделали. Переход из воды на сушу решил судьбу глаз. С того времени это была тяжелая битва за наше зрение. Но к настоящему моменту мы так долго пробыли на суше, что теперь наше зрение в воде ужасно. Чтобы четко видеть любую деталь в воде, нам необходимо имитировать наземную среду, окружив глаза воздухом, что мы делаем с помощью очков для плавания и маски. Первым амфибиям, вероятно, было бы гораздо проще, если бы они могли перемещаться в очках, наполненных водой. Жидкость в глазах не просто преломляет свет, она также критически важна для поддержания внутриглазного давления. Без давления, создаваемого жидкостью, глаз сдулся бы, как воздушный шарик. Если роговица подсыхает, она быстро повреждается, вызывая боль и раздражение. Сухая сетчатка бесполезна. Извлеките хрусталик из стекловидного тела, и он будет преломлять свет неэффективнее мрамора. У нас есть целый набор анатомических и поведенческих схем, защищающих все части наших глаз от высыхания. Эта постоянная борьба велась с тех пор, как наши далекие предки покинули воду. Наука моргания. Первое и самое главное — наши ветровые стекла, роговицы, должны оставаться влажными, и мы тратим ошеломляющее количество энергии на то, чтобы они не подсыхали. Наши ветровые стекла увлажняют моргание. Если глаза не моргают хотя бы минуту-две, они быстро теряют способность фокусироваться. В среднем во время бодрствования мы моргаем примерно 15 раз в минуту. Если подсчитать, на 16-часовой день бодрствования приходится более 14 тысяч морганий. Когда мы не спим, то проводим до 10% времени с закрытыми глазами, двигая нашими стеклоочистителями. Частое моргание требует большого количества очистительной жидкости. Основную ее часть производят слезные железы, расположенные над глазами. Как и жидкость для стеклоочистителей, слезы не на 100% состоят из воды, а представляют собой некий коктейльный раствор. Разные обстоятельства требуют жидкости разного состава. Базальные слезы насыщены солями и другими растворимыми веществами и ответственны за поддержание влажности роговицы. Со слезами выделяется и избыток соли, если ее концентрация в организме становится чрезмерно высокой. К слезной жидкости подмешивается некоторое количество слизи, позволяющей базальным слезам покрывать роговицу. Также присутствуют некоторые антитела и антибактериальные ферменты, помогающие бороться с любой инфекцией, которая пытается использовать глаза как точку входа в организм. Любая такая точка требует повышенного уровня защиты. Преимущественно водный раствор, вырабатываемый слезными железами, впитывает некоторые масла, которые вырабатываются другими, более мелкими железами вокруг век. Масла имеют решающее значение для удержания слез возле глаз. Без масел слезы потекли бы по щекам, что противоречило бы их назначению и давало бы ощущение неловкости. Всем этим слезам нужно куда-то деваться. Вот тут-то и вступают в действие слезные протоки. Как и большая часть нашей анатомии, слезные протоки — это одна из тех структур, о которых мы редко задумываемся, пока они не перестают работать должным образом. Слезные протоки представляют собой дренажные каналы на внутренних краях глаз. В нормальных условиях слезы стекают по протокам в полость носа. Носовая полость соединяется с полостью рта и горлом. Неугомонные дети выясняют это с помощью длинной соломки спагетти. И большая часть этих слез, наконец, проглатывается. В общей сложности это около 300 мл в день, что является немалым количеством жидкости. Это почти полная слез банка Кока-Колы в день. Закупорка слезного протока может стать неприятным событием, ведущим к опуханию и воспалению уголков глаза. Бывают и другие ситуации, когда слезные железы выходят за пределы своей основной должностной инструкции по поддержанию глаз влажными. Когда слезные железы обнаруживают присутствие раздражителя, они продуцируют жидкость иного состава, называемую рефлекторными слезами. Такие слезы почти полностью состоят из воды и текут, когда вам в глаз попадает песчинка или когда вы нарезаете лук. Их назначение состоит в промывании и очищении глаз от раздражителей и инородных тел. Третий тип слез — эмоциональные. Они могут появиться при просмотре душещипательного фильма, а в случае с моей дочерью потекли однажды утром, когда я сказал ей, что она должна надеть носки и туфли, если хочет пойти на улицу. Малышка категорически не согласилась с условиями сделки, и водопровод был запущен. В свою защиту скажу, что мы живем в штате Айдахо, и дело было в середине зимы. В подобных экстремальных случаях эмоционального стресса слезные железы выделяют гораздо больше жидкости, чем необходимо для простого смачивания поверхностей, и тогда дренажные системы не справляются. Эмоциональные слезы бегут по щекам, а если дело доходит до полноценных рыданий, чего, к счастью, не случилось в то утро, некоторая часть слез даже вытекает из носа, вместо того, чтобы спуститься в горло. Носовая полость, как это ни удивительно, тоже связана с носом. Интересно, что у женщин слезные протоки уже, чем у мужчин. Это объясняет, почему их слезы чаще переливаются через край метафорической ванны. Парни анатомически устроены так, чтобы стерпеть и вернуть всю эту влагу обратно. Эмоциональные слезы также отличаются по составу от тех слез, которые выделяются для обычного смачивания глаз или при рефлекторном плаче. Такая эмоциональная разновидность, как слезы со всхлипыванием, содержит адренокортикотропный гормон, АКТГ, и пролактин. АКТГ является гормоном стресса, а пролактин по большей части связан со способностью самок млекопитающих производить молоко, хотя выполняет широкий спектр функций у обоих полов. Никто точно не знает, что эти гормоны делают в слезах, но не беспокойтесь, научные специалисты по морганию над этим работают. Говоря об ученых, изучающих моргание, упомянем их недавнее открытие. Мы моргаем гораздо чаще, чем это необходимо для того, чтобы просто увлажнить и очистить глаза. Так зачем происходит избыточное моргание? Когда исследователи начали изучать частоту и время моргания, они обнаружили кое-что очень интересное. люди не моргают в случайное время. Например, во время чтения люди делают это чаще, когда достигают конца предложения. Во время разговора люди подсознательно подгоняют время моргания к паузе или перерыву. Идея состоит в том, что моргание каким-то образом помогает мозгу рассредоточиться. Оно может позволить нам как бы задернуть занавес за последней идеей или фрагментом разговора и сосредоточить внимание на том, что будет дальше. Стеклоочистители. Полный бачок стеклоомывателя не принесет особой пользы, если в автомобиле нет стеклоочистителей. Стеклоочистители глаз — это веки. Веки и жидкость, которой они протирают глаза, необходимы нам лишь потому, что мы больше не живем в воде, как наши предки. У большинства рыб нет век, поскольку, живя в воде, им не требуется моргать для сохранения влажности своих глаз. На самом деле они никогда и не закрывают глаза. Рыбам все же удается каждый день немного подремать, они попросту спят с открытыми глазами. Мы же закрываем наши зрительные органы во время сна только для того, чтобы они не пересыхали. Веки впервые появились у земноводных. Даже если первые версии век были примитивными, земноводные были способны выкрутиться из этого положения, поскольку оставались возле воды. Самые ранние лягушки и саламандры могли просто прыгнуть или заползти обратно в воду, если чувствовали, что их глаза подсыхают. Чтобы отважные земноводные смогли полностью удалиться от воды, им требовались полностью сформированные веки или же иные, более творческие способы сохранения влажности глаз. Например, у большинства видов таких ящериц, как гекконы, нет век, и поэтому они не могут моргать. Вместо этого они регулярно облизывают глаза, чтобы сохранить их чистыми и влажными. Я не уверен, что такой вариант мне нравится больше, чем моргание 14 тысяч раз в день. Но это довольно инновационное решение проблемы. Так что никогда не вступайте в состязание взглядов с гекконом, если вдруг возникнет такая возможность. Любое обсуждение век животных должно включать мигательные перепонки, представляющие собой полупрозрачные или прозрачные веки, которые способны закрывать глаза для защиты, сохраняя при этом зрение. Имеющиеся у большинства наземных позвоночных и некоторых рыб, например, акул, мигательные перепонки или третье веко прикрывают глаза, пока их владелец добывает пищу. У хищников они защищают глаза от ударов добычи, а у травоядных — от царапин, наносимых травой и кустарниками, когда животные жуют растения, опустив голову. Приматы потеряли мигательные перепонки по непонятным до конца причинам, вероятно, из-за изменения в рационе питания. Но мы, однако, явно произошли от животных с мигательной перепонкой, потому что у нас есть розовые бугорки, которые являются остатками третьего века, видимого в уголках наших глаз у носа. Большинство владельцев собак и кошек замечали третье века. Иногда можно увидеть его, когда пушистый компаньон готовится всерьез вздремнуть. Эта особенность глаз домашнего питомца может быть видимой и после драки, в которой у него были повреждены один или оба глаза. Кошка или собака закрывает глаз после травмы третьим веком для его защиты на время восстановления. Третье веко также помогает кошкам и собакам во время драки. Оно действует как защитные очки, позволяя животным бросаться в ближний бой, не беспокоясь о том, что им поцарапают глаза. И, наконец, мигательные перепонки отлично справляются с сохранением влаги в глазах. Сохранение глаз влажными благодаря третьему веку также означает, что будет тратиться меньше времени на моргание во время охоты. Для совы или кошки моргание может означать разницу между успешной добычей обеда и голодом. Кроме всего прочего, мыши — существа быстрые и изворотливые. Одно мгновение, и их нет. Мигательные перепонки в том числе особенно полезны для таких животных, как верблюды, которым необходимо закрывать глаза, поскольку почти каждая частичка окружающей их среды достаточно мала, чтобы проникнуть внутрь и вызвать раздражение. Ночное зрение. Чтобы нам не потерять здесь ход мысли, напомню, что вся цель этой главы — попытаться понять с эволюционной точки зрения, почему наши глаза работают не так хорошо, как мы могли бы надеяться. До сих пор мы рассматривали, как органы зрения позвоночных менялись со временем для работы в сухой среде после первоначальной эволюции в океане. В результате изображение получается не таким четким, как могло бы быть, и мы все время тормозим, увлажняя наши глаза каждый раз, когда хотим их открыть. Однако неидеальная четкость и зависимость от влаги — не единственные недостатки человеческого глаза. Поскольку дальше мы переведем взор на недостатки человеческого зрения в ночи и в различении цветов, Сейчас самое время моргнуть, чтобы перезагрузить внимание. Помимо того, что днем мы часто видим современный мир нечетко, с заходом солнца наши зрительные способности становятся совсем безнадежными. Когда свет попадает на сетчатку в задней части наших глаз, он может возбудить два разных типа клеток — палочки и колбочки. Работа у палочек проще, чем у колбочек. Они распознают присутствие света, есть свет или нет света, и передают в мозг картину, интерпретируемую в черно-белом виде. Палочки — это клетки глаз, используемые в условиях низкой освещенности. Они чувствительны ко всем длинам волн света в части электромагнитного спектра, считающейся видимым светом. При облучении чрезмерно ярким светом палочки истощаются и становятся нефункциональными. Под воздействием мощного потока света образуемый палочками светочувствительный пигмент, родопсин, разрушается быстрее, чем ресинтезируется. При погружении в темноту палочкам требуется некоторое время для перезарядки. Это объясняет, почему после входа в темную комнату наше ночное зрение вступает в действие спустя несколько минут. После перезарядки палочки полностью перенимают управление на себя, а колбочки отдыхают, пока свет не загорится вновь. Ночные охотники испытали сильное селективное давление отбора в сторону увеличения плотности палочек, и в результате их глаза оказались заполнены именно палочками. Это увеличение произошло не за жизнь одного животного, но в течение многих поколений. Для ночных животных большая плотность палочек и улучшенное ночное зрение должны были способствовать более успешной охоте и, следовательно, большему количеству пищи. Большее количество пищи означало выживание большего числа потомков. Будучи потомками особей с прекрасным ночным зрением, выжившие детеныши должны были иметь сетчатку, заполненную палочками. Это совсем небольшой пример эволюции путем естественного отбора. По мере увеличения плотности палочек, плотность колбочек уменьшается. В сетчатке не так уж много места, но плохое цветовое зрение не имеет значения для ночных охотников, так как большую часть дня они спят в кустах. У людей на сетчатке глаза колбочкам отведено намного больше места, чем у животных, ведущих ночной образ жизни. Это дало нам удивительное цветовое зрение днем, но сделало нас слепыми, как летучая мышь ночью. Однако даже это сравнение совершенно несправедливо по отношению к летучим мышам, поскольку они явно не слепы и могут использовать эхолокацию как дополнительный бонус. Поговорка должна быть такой — слеп, как человек ночью. Есть еще одна причина, по которой наше ночное зрение заметно хуже, чем у многих других млекопитающих. Если, производя вскрытие бычьего глаза, мои студенты преодолевают сцену с разбрызгиванием жидкости, то одним из самых захватывающих аспектов анатомии является блестящая синяя мембрана, покрывающая заднюю часть глаза. Цвет ткани невероятно яркий. Это похоже на расположенный за сетчаткой маленький кусочек Карибского моря. Подобный слой известен как «tapetum lucidum», в переводе с латинского «яркий» или «сияющий гобелен». Он действительно чем-то похож на красивый гобелен, но его функция ближе к функции зеркала. Часть света, попадающего на сетчатку, минует светочувствительные пигменты. Если tapetum lucidum отсутствует, любой свет, способный пройти сквозь сетчатку без стимуляции клеток, не сможет генерировать сигнал. Слои tapetum-а отражают оставшийся свет обратно к сетчатке, давая ему второй шанс стимулировать палочки и колбочки. У человека нет этих слоев, поэтому у света есть только один шанс сгенерировать сигнал. У животных с ярким tapetum-ом части вторичного света удается снова пройти сквозь сетчатку, после чего отраженный свет выходит обратно из передней части глаза и приводит к явлению свечения глаз, распространенному у многих млекопитающих. Даже при ярком освещении глаза у человека не блестят, как у опоссума, кошки или енота. Из-за того, что tapetum lucidum отсутствует у человека, яркий свет отражается от множества кровеносных сосудов в задней части глаза, что приводит к эффекту красных глаз, часто наблюдаемому при фотографировании со вспышкой. Камеры с функцией защиты от красных глаз используют короткую вспышку света перед настоящей вспышкой, чтобы сузить радужную оболочку и сделать зрачки маленькими для ограничения количества света от настоящей вспышки, достигающего задней части глаза. Подобно плотности палочек, наличие или отсутствие tapetum-а четко прослеживается в зависимости от того, извлекает ли животное пользу из повышенной чувствительности глаз. Tapetum lucidum присутствует у большинства рыб, так как большая часть доступного света рассеивается и поглощается водой, и потому идет постоянная борьба за попадание достаточного количества света на сетчатку. У наземных животных это зависит от того, дремлют они или носятся по ночам. У животных, всю ночь гоняющимся за мышами, есть тапетум люцидум и убийственно острое ночное зрение. Люди произошли от животных, которые, вероятно, имели светоотражающие слои, но они утратились в линии приматов, когда те перешли на эволюционную ветвь, заставившую их добывать корм днем и спать ночью. Прокачанные гены. Поскольку ночью наше зрение, по сути, никудышное, можно подумать, что мы могли бы компенсировать его невероятным цветовым зрением в течение дня, используя относительно большую плотность колбочек в нашей сетчатке в сравнении со многими другими животными. В этом есть доля правды. Но с точки зрения распознавания цветов мы все же не можем конкурировать даже с самыми невыдающимися позвоночными, такими как рыбы и рептилии. Чтобы понять причину, мы должны рассмотреть предысторию колбочек и то, как они обеспечивают разные типы цветового зрения у разных животных. В отличие от пигмента, вырабатываемого палочками и делающего их чувствительными к свету в широком диапазоне, колбочки производят пигменты, чувствительные к избранным частям электромагнитного спектра. Люди и другие приматы обычно обладают трихроматическим зрением. Это означает, что мы имеем три разных типа колбочек, каждая из которых производит один пигмент с разными максимальными уровнями поглощения. Такие пигменты обычно описываются как синий, зеленый и красный, хотя на самом деле максимальные уровни поглощения ближе к цветам, которые мы бы назвали фиолетовым, зеленым и желто-зеленым. Мы воспринимаем все разнообразие цветов благодаря комбинации этих трех типов клеток. Большинство других млекопитающих имеет лишь два пигмента, ввиду чего нам нравится думать, что наша группа наиболее развита с точки зрения цветового зрения. Однако, если слегка покопаться в других группах животных, можно увидеть, что даже наше цветовое зрение имеет некоторые серьезные ограничения. Это один из тех занятных случаев, когда вам придется оглянуться назад на древо жизни, чтобы обнаружить возросшую комплексность. Палочки и колбочки существуют уже долгое время. Они появились на весьма ранних стадиях эволюции позвоночных и уже присутствовали к тому времени, когда древние миксины и миноги странствовали по океану 450 миллионов лет назад. Палочки, так сказать, попрятали свои головы в песок и остались только с одним типом светочувствительного пигмента. Их работа и по сей день проста — есть свет или нет света. Эволюция колбочек — вот где распознавание света становится интересным. Пигменты, вырабатываемые колбочками, дополнились несколькими разновидностями в результате серии дупликации генов. Дупликация генов очень напоминает следующее. Если откатить время назад, то окажется, что существовал единственный вид колбочек, производящих только один тип светочувствительного пигмента. Ген в ДНК некоторых древних рыб кодировал выработку одного светочувствительного пигмента, и в какой-то момент копия этого гена закрепилась в геноме примитивной рыбы, дав ей две копии гена, контролирующего выработку светочувствительного пигмента колбочек. Копии генов регулярно оказываются разбросанными по всему геному, поскольку ДНК постоянно реплицируется в клетках. Это фундаментальный шаг в процессе деления клеток. Даже самые простые организмы состоят из клеток с миллионами пар оснований, строительных блоков ДНК в каждой клетке. Человеческие клетки содержат 3 миллиарда пар оснований в каждой клетке. Миллиарда, не миллиона. Иногда в процессе репликации всей этой ДНК туда проскальзывает дополнительная копия одного или двух генов. Если эти ошибки происходят при формировании половой клетки или на ранних стадиях эмбрионального развития, дополнительные копии ДНК в конечном итоге закрепляются во всех или большинстве клеток организма. Когда копии генов попадают в геном, это может подтолкнуть эволюцию в любопытных направлениях. Представьте себе семью, в которой есть подросток, безумно желающий водить машину. Если у них имеется только один семейный седан, то он, вероятно, останется таким, как хотят родители. Ни тебе забавных наклеек на бампере, ни подвесок для зеркала заднего вида, и, несомненно, никаких поддержанных динамиков, через которые можно врубать музыку. А теперь представьте, что однажды утром эта семья проснется и обнаружит, что у дома стоит точная копия их скучного седана. Они могут оставить его без изменений, обставленным строго и по-взрослому, а подростку разрешить модифицировать второй экземпляр так, как ему вздумается. Пройдет совсем немного времени, и две версии автомобиля станут заметно различаться. Мутации сохраняются с большей вероятностью, когда существует другая версия гена или автомобиля, выполняющая свою традиционную функцию. Родители с гораздо меньшей вероятностью будут возражать против ярко-розовых чехлов на сиденьях, если им не придется восседать на них при поездках по городу. За довольно короткий с эволюционной точки зрения промежуток времени, начиная с одного предкового типа гена, светочувствительного пигмента колбочек, дупликация гена привела к четырем различным классам колбочек у некоторых ранних рыб. Еще до того, как некоторые рыбы выползли из воды, у многих из них развилось тетрахроматическое четырехпигментное цветовое зрение. Подобное особенно эффективно и часто наблюдается у мелководных рыб, которым способность распознавать различные цветовые оттенки приносит большие дивиденды с точки зрения питания и избегания хищников. Однако это явно не так эффективно на глубине океана. Свет не может проникнуть глубоко под поверхность, и поэтому обитатели более глубоких вод, как правило, имеют более простую структуру колбочек. Стоит выйти из воды, как преимущество усовершенствованной системы распознавания цветов становится очевидным. Без поглощающей свет воды все мыслимые и немыслимые цвета готовы стимулировать зрение на суше. У многих рыб, рептилий и птиц осталась четырехпигментная система распознавания цвета. Они видят с помощью четырех классов светочувствительных пигментов, в то время как у человека трехкомпонентная цветовая система, а у большинства млекопитающих, не являющихся приматами, система состоит всего из двух компонентов. Каждый тип колбочек позволяет воспринимать около 100 различных оттенков цвета. Так что с одним типом колбочек возможно различать 100 оттенков, с двумя — 10 тысяч, 100 в квадрате, с тремя — миллион, 10 в кубе, а с четырьмя — 100 миллионов оттенков, 100 в четвертой степени. 50 тысяч оттенков зеленого. Почему же большинству людей остались только с тремя типами колбочек, а более удачливым рептилиям и птицам досталось 4? Кроме того, почему у большинства других млекопитающих осталось только два типа, что сделало их цветовое зрение еще хуже нашего? Принято считать, что во всем виноваты динозавры. По такой логике, для ранних млекопитающих лучший способ не стать легкой закуской для динозавра — это прятаться днем и быть активными ночью. Все эти годы, проведенные в дневной дремоте, привели к потере ранними млекопитающими невероятного цветового зрения. Но недавние данные свидетельствуют о том, что все может быть намного сложнее традиционной версии. Группа исследователей из Музея естественной истории и колледжа Клермонта обнаружила свидетельство ночной активности предков палеозойских млекопитающих, так называемых синапсидов, предшествовавших в эволюционном плане млекопитающим более чем на 100 миллионов лет и динозаврам более чем на 50 миллионов лет. Другими словами, многие близкие к млекопитающим животные перешли к ночному образу жизни еще до того, как стали полностью млекопитающими, и до того, как появились динозавры, о которых стоило беспокоиться. Похоже, что к изменениям привела диета. Некоторые синапсиды перешли на травоядный рацион, и время этого перехода совпадает с переходом к ночному образу жизни. Возможно, существовало меньше конкурентов, снующих по ночам в поисках еды. Независимо от того, когда и почему, в какой-то момент млекопитающие начали вести своего рода рок-н-ролльный образ жизни, резвиться всю ночь и дрыхнуть весь день. У животных, которые в течение всего этого периода вели дневной образ жизни, любые негативные мутации в генах фотопигмента колбочек были отсеяны естественным отбором. Должен был существовать сильный отбор против даже малейшего снижения зрительного восприятия. У млекопитающих эти негативные мутации могли сохраниться, потому что при появлении в геноме эти гены были неактивны. У млекопитающих происходила эволюционная смена поколений, и в то время не имело значения, были ли ошибки в генах светочувствительного пигмента колбочек. Возможно, с появлением динозавров у мелких протомлекопитающих появилась дополнительная мотивация удирать в кусты и прятаться в течение дня. После вымирания большинства динозавров многие млекопитающие вернулись к дневному образу жизни. Вот тогда было бы здорово использовать все 4 гена светочувствительного пигмента. Однако пока млекопитающие вели ночной образ жизни, два гена накопили столько ошибок, что перестали функционировать. Млекопитающие с тетрахроматическими предками-рептилиями вышли с другого конца эволюционного тоннеля с дихроматическим зрением. линия приматов сумела в некоторой степени восстановиться. Один из двух оставшихся генов фотопигмента у приматов снова дуплицировался, что привело к трихроматическому зрению, которое присутствует у человека и других приматов по сей день. Велось немало споров о том, почему трихроматия смогла закрепиться у приматов, но осталась недоступной для большинства других млекопитающих. И вновь, похоже, движущим фактором была диета. Ранним приматам, питавшимся листьями и фруктами, способность распознавать разные оттенки зеленого и степень спелости фруктов должна была давать большие преимущества. Хотя мы имеем только три типа цветовых пигментов, последнее разделение дало нам поразительную способность различать больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета. Мы способны распознать десятки тысяч, некоторые даже утверждают, что сотни тысяч, оттенков зеленого. И благодарить за этот навык, теперь уже не столь необходимый, мы должны ранних приматов, питавшихся салатом. В современном мире это сводит с ума, потому что при выборе зеленого оттенка для гостевой спальни тяжело отдать предпочтение какому-то одному. За пределами радуги. Не каждый человек является приматом с трихроматичным зрением. У людей, страдающих дальтонизмом или цветовой слепотой, формируются два полностью функциональных типа колбочек и одна мутировавшая версия, не способные различать красные или зеленые цвета. Это не означает, что дальтоники видят все черно-белым. Просто они не могут различать столько оттенков, сколько человек, имеющий три полностью функциональных типа колбочек. Такие люди дихроматичны и видят вокруг себя ограниченное число оттенков, словно смотрят глазами собаки или медведя-гризли. Цветовая слепота намного чаще встречается у мужчин, так как гены, контролирующие образование цветовых пигментов, расположены в X-хромосоме. У мужчин есть только одна X-хромосома. Другая половая хромосома у мужчин, Y-хромосома, никак не влияет на цветовое зрение. Имея лишь одну X-хромосому с геном цветовой слепоты, мужчины не могут опереться на другую X-хромосому, как женщины. У меня были десятки студентов-парней, страдающих дальтонизмом, и лишь одна студентка-дальтоник, имеющая дефектную копию гена в обеих X-хромосомах. Цветовая слепота особенно распространена среди мужчин североевропейского происхождения и затрагивает почти 10% представителей этой группы. На моей первой работе преподавателем в очень небольшом колледже на севере штата Висконсин, где многие люди имеют североевропейские корни, большое количество мужчин из преподавательского состава страдали дальтонизмом. Я был единственным, кто мог видеть весь цветовой спектр во всем его великолепии. История цветовой слепоты принимает интересный оборот, если взглянуть на дочерей мужчин с дальтонизмом. Такие женщины на самом деле обладают четырьмя разными типами колбочек. Предположим, что мутировавшая колбочка в данном случае зеленая. У женщины с отцом-дальтоником будут две копии красной колбочки, по одной от каждого родителя. Две копии синей колбочки, вновь по одной от каждого родителя. Одна копия нормальной зеленой колбочки от матери и одна копия мутировавшей зеленой колбочки от отца. Получается четыре разных типа колбочек. Нормальная красная, нормальная синяя, одна нормальная и одна мутировавшая зеленая. Такая женщина теоретически тетрахроматична, как белоголовый орлан или игуана. Идея о том, что могут существовать тетрахроматические женщины с исключительным цветовосприятием, была впервые высказана в 1940-х годах, но не получала должного экспериментального изучения до недавнего времени. Исследователи из Университета Ньюкасла создали изображения, которые выглядели бы одинаково для трихроматичных наблюдателей, но отличались бы для тетрахроматичных. Они обследовали 24 женщины, чьи отцы страдали цветовой слепотой, и подвергли их серии испытаний. Одна за другой женщины оказывались трихроматиками, неспособными различать цвета помимо ожидаемых от людей с нормальным цветовым зрением. Тем не менее, одна женщина, указанная в исследовании как субъект CDA-29, смогла пройти все предложенные исследователями тетрахроматические тесты. Они обнаружили первого в мире функционального тетрахроматичного человека. На данный момент ученые не знают, почему все четыре типа пигментов у этой женщины остались активными, в отличие от других 23 представительниц женского пола, чья мутировавшая колбочка неактивна, как и у мужчин, страдающих цветовой слепотой. Кроме того, никому не известно, сколько еще существует подобных CDA-29. Вероятно, много, учитывая, что от мужчин-дальтоников произошли миллионы женщин. Даже если только одна из каждых двух десятков женщин функционально тетрахроматична, это все равно будет означать, что очень многие женщины обладают исключительным цветовым зрением. Благодаря четырем функциональным цветовым фотопигментам испытуемая CDA29, рептилии и птицы способны видеть такие оттенки цвета, которые люди с трихроматическим зрением даже не могут себе представить. Мне бы хотелось поговорить с CDA29 и попросить ее объяснить, как для нее выглядит мир. Подозреваю, что для такого скромного трихроматика, как я, это не имело бы особого смысла. В конце концов, какими словами можно описать оттенки цвета тому, кто не способен их видеть? Все точки отсчета — это иные оттенки цвета, которые обычные люди не способны видеть. Это все равно, что пытаться описать красоту радуги собаки. У меня бывали подобные разговоры с некоторыми из моих студентов, страдающих дальтонизмом. И поверьте мне, вы ничего не добьетесь. Видеть невидимое. Для меня наиболее интересные аспекты человеческого цветового зрения связаны с оттенками, которые мы видеть не способны. Наша анатомия ограничивает нас довольно узким диапазоном, тогда как многие другие виды животных способны видеть более широкую часть электромагнитного спектра. Эта способность давно признана у медоносных пчел. Лучшим знатоком медоносных пчел был австрийский этолог Карл фон Фриш, продемонстрировавший в начале 20 века посредством серии весьма элегантных экспериментов восприятие ультрафиолетового УФ-света медоносными пчелами. Как выяснилось, некоторые цветы, например, черноглазая Сьюзан, имеют видимые для медоносных пчел узоры УФ-отражения, совершенно неразличимые для человека. Такие узоры служат указателями нектара и действуют как центр мишени, помогая пчелам нацеливаться на определенные части цветков. Цветы от этого получают выгоду, потому что пчелы уносят с собой пыльцу, которую затем переносят на следующий цветок. Должен сказать, что эти узоры совершенно невидимы для большинства людей. Во время учебы в аспирантуре я услышал от своего научного руководителя историю об ультрафиолетовом зрении у людей. Моим руководителем в аспирантуре был блестящий натуралист по имени Том Эйснер, построивший долгую выдающуюся карьеру химика-эколога в Карнельском университете. Одним из моих первых научных проектов было исследование, в котором мы с Томом Эйснером сотрудничали с группой химиков, которые изучали соединения, ответственные за образование ультрафиолетовых узоров на цветах. Том фотографировал цветы в обычном и ультрафиолетовом свете и преобразовывал УФ-излучение в оттенки синего, чтобы получить представление о том, как ультрафиолетовые изображения могут выглядеть для насекомого. Для медоносной пчелы эти узоры смешиваются с видимыми световыми узорами, образуя цвета, которые Том называл такими именами, как пчелиный пурпурный или пчелиный фиолетовый. Поскольку медоносные пчелы видят не только УФ-отражение, но и отражение видимого нами цвета. Том был также весьма опытным фотографом. Он опубликовал большинство оригинальных исследований, показывающих на цветах ультрафиолетовые узоры. В какой-то момент задолго до нашей встречи его отец перенес операцию по удалению катаракты, а после восстановления с помощью новых синтетических линз, к большому удивлению, смог разглядеть ультрафиолетовые узоры на цветах. Эта история показывает, что наша неспособность видеть УФ-излучение связана не столько со светочувствительными пигментами, сколько с фильтрацией света нашими хрусталиками. Фиолетовый фотопигмент, обычно называемый синим, с пиковым поглощением 420 нанометров, способен вызывать генерацию сигнала на УФ-излучение, направляемого в мозг для интерпретации. Однако хрусталики человека обычно отфильтровывают ультрафиолетовый свет и не позволяют ему достичь колбочек сетчатки. Мы думаем, что слепы к ультрафиолету, потому что наше тело не дает возможности его воспринимать. Когда в 1970-х годах отцу Тому сделали операцию по удалению катаракты, не все используемые при таких операциях синтетические линзы отфильтровывали УФ-лучи. Без естественных светофильтров он был способен воспринимать особенности отражения ультрафиолета от некоторых цветов. В подобной ситуации оказался и французский художник-импрессионист Клод Моне. В конце жизни он боролся с катарактой, и в 82 года ему удалили один из хрусталиков. Операцию провели в начале 1920-х, почти за 30 лет до первой имплантации искусственного хрусталика в 1949 году. После операции Мане, как и отец Тома, смог видеть ультрафиолетовые лучи глазом без хрусталика. Последние несколько лет своей жизни, художник умер в 1926 году, он писал с особой точки зрения, доступной, вероятно, очень немногим другим художникам. Искусствоведы спорят, повлияло ли это каким-либо существенным образом на его творчество. Если отсутствующий хрусталик действительно имел влияние, то, похоже, учитывая слепоту к отражению у большинства людей, послеоперационные картины могут по-настоящему оценить только медоносные пчелы, получившие образование в области истории искусства. Или же, учитывая недавние открытия, шедевры позднего периода жизни Мане, вероятно, смогли бы оценить любящие искусство собаки. Давно известно, что медоносные пчелы, птицы с трихроматическим зрением и рептилии способны видеть ультрафиолетовые узоры. Последние данные свидетельствуют о том, что многие млекопитающие также могут быть чувствительны к УФ-излучению. Почти 60% ультрафиолета способно пройти сквозь хрусталик домашней кошки, а у собаки это значение превышает 60%. Показатель снижается у крупного рогатого скота и оленей, а у приматов полностью падает. У большинства приматов до сетчатки доходит менее 10% УФ-излучения, а у многих, как и у людей, оно полностью блокируется. Почему хрусталики приматов эволюционировали так, чтобы отфильтровывать ультрафиолет? Я хочу видеть эти узоры на цветах. Моя инстинктивная реакция как биолога заключается в том, чтобы объяснить это с точки зрения повреждения ДНК. Мы знаем, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение очень вредно. Люди страдают от разнообразных типов рака кожи из-за воздействия ультрафиолета. Вполне логично, что человеческий хрусталик эволюционировал так, чтобы защищать сетчатку, отфильтровывая потенциально вредное УФ-излучение. Эту гипотезу было легко принять до недавнего открытия широко распространенной чувствительности млекопитающих к ультрафиолетовому свету. Хотя фильтрация ультрафиолета может обеспечить определенную степень защиты, согласно другой гипотезе, не исключающей при этом защиту, предполагается, что человеческие хрусталики работают как горнолыжные очки. Хорошие горнолыжные очки пропускают достаточно света, предоставляя лыжнику гораздо лучший контраст и четкость в сравнении с катанием без очков. Мутации, обеспечивающие выработку в хрусталике молекул, осуществляющих фильтрацию, сохранились в линии приматов с тех пор, как мы стали вести дневной образ жизни. Согласно этой новой гипотезе, отфильтровывая УФ-излучение, мы можем видеть более четко как при взгляде вдаль, так и вблизи. Способность разглядеть мелкие детали помогает нам распознавать тонкие различия у растений. Такая разборчивость может сыграть решающую роль между употреблением пищи, приводящей к боли в животе, или к еще худшему, и полноценным сытным ужином. Мы также можем выявить особенности добычи, даже если она находится на расстоянии сотен метров. В настоящее время, вдобавок к тому, что мы продолжаем использовать традиционные преимущества, нами применяются уникальные навыки восприятия изображений высокой четкости самыми разнообразными способами. К примеру, невероятная острота зрения превращается в способность управлять автомобилем, поскольку позволяет нам видеть препятствия далеко впереди на шоссе, а затем легко проверять скорость на спидометре или находить нужную кнопку для переключения радиостанции. Уникальная способность человека или, по меньшей мере, примата фокусироваться на близких изображениях позволяет нам держать книгу вблизи и различать мелкие детали. Большинству других млекопитающих, если бы они научились читать, пришлось бы носить очки. Эпидемия близорукости. В разговоре о том, насколько близко следует держать книгу, есть еще один момент, который стоит рассмотреть в этом исследовании истоков трудностей и недостатков, связанных с человеческим зрением. Эпидемиологи заметили тревожную тенденцию в отношении человеческих зрительных способностей. Если коротко, наше зрение ухудшается. Быстро. Уровень близорукости в западных цивилизациях увеличился вдвое по сравнению с тем, что было пару поколений назад. По не вполне понятным причинам в подростковом возрасте глаза удлиняются, в результате чего свет фокусируется в точке перед сетчаткой. Это всегда было проблемой для некоторых людей, но, похоже, становится все более серьезным осложнением практически для всех. В некоторых частях Восточной Азии более 90% молодых людей страдают близорукостью. Как отмечается в недавно опубликованной статье под названием «Бум близорукости» в пользующемся уважением журнале Nature, в некоторых случаях все можно исправить с помощью контактных линз и очков. В других же проблема настолько серьезна, что, как пишется в статье, может вызывать отслойку сетчатки, катаракту, глаукому и даже слепоту. Что же произошло за последнее время, что отправило столь многих людей по пути близорукости? Классическое объяснение возникновения близорукости появилось сотни лет назад, когда ученые жаловались на то, что их зрение ухудшается из-за того, что они проводили слишком много времени за книгами. Эти пчелиные рассказы прочно засели в коллективном научном сознании. И вопреки тому, что они практически не проверялись, дошли до наших дней как наиболее часто повторяемое объяснение. В 21 веке бездоказательно добавился в этот список новый козел отпущения — увеличение личного экранного времени. Вероятно, нет ни одного родителя, который не испробовал бы какую-нибудь версию уловки «дай глазам отдохнуть», чтобы заставить своих детей оторвать взгляд от мобильного телефона или другого экрана. Многие люди без веских доказательств решили, что часы, проведенные перед экраном или старой доброй бумажной книгой, вызывают напряжение глаз и ухудшают их развитие. Эта гипотеза, порожденная назойливыми бабушками и беспокойными, сверхзаботливыми родителями, при ближайшем рассмотрении оказалась несостоятельной. Многочисленные исследования не смогли установить связь между временем чтения или экранным временем и риском возникновения близорукости. Однако во многих независимых исследованиях был выявлен другой, статистически значимый фактор риска развития близорукости — время, проведенное на улице, а вернее недостаток времени, проводимого на открытом воздухе. Дети, проводящие большую часть дня на улице, имеют меньший риск развития близорукости, чем те, кто проводит дни дома. Неважно, как они проводят время на улице. Участвовавшие в исследованиях дети, которые не любят сидеть дома, проводили у экранов столько же времени, сколько и дети-домоседы. Им не обязательно было пинать футбольный мяч или лазить по деревьям. Даже если, находясь на улице, они играли в своих телефонах, все равно они с меньшей вероятностью могли стать близорукими. Это шокирующий результат, если учесть, что гипотеза о напряжении глаз была полностью подтверждена. Однако в этом есть изрядная доля смысла, если глядеть через призму эволюции. Не так уж давно мы сильно ограничили себя пространствами, лишенными естественного света. Безусловно, для нормального развития нашим глазам требуется большое количество естественного света. Именно он определял здоровое развитие глаза на протяжении сотен миллионов лет. Неудивительно, что глаза плохо развиваются под воздействием гораздо более тусклого искусственного освещения. Это все равно, что ожидать нормального развития мышц в отсутствии гравитации или развития слуха при ограниченном воздействии звука в первые годы жизни. Как же быть с нашими глазами? Очевидно, мы ничего не можем поделать с тем фактом, что глаза позвоночных изначально развивались в воде, а теперь мы полностью посвятили себя жизни на суше. Поскольку мы не облизываем глаза, подобно гекконам, нам приходится моргать весь день, чтобы глаза оставались влажными. Наше ночное зрение останется скверным, даже если мы все перейдем на диету, состоящую преимущественно из моркови. Мы созданы так, чтобы различать руколу и эскариол, а не гоняться за мышами после наступления темноты. Нам не суждено вернуть чувствительность к ультрафиолету, не считая историю Моне и удаления хрусталика без его замены. По сути, мы застряли в поиске подходящих очков и постепенном увеличении размера шрифта на наших телефонах и планшетах. Единственное, что мы можем сделать, это спихнуть наших детей с дивана и заставить их выйти на улицу. Свежий воздух пойдет им на пользу, и кто знает, возможно, даже снизит вероятность того, что им когда-нибудь понадобятся очки.